Гроза почти накрыла часовню. Сквозь прорехи в крыше я видел ее приближение. По равнинам неслась черная колесница ада. Из-под дверей потянуло холодом, свечи погасли. Нарастающий ропот толпы напоминал ноющую боль в гнилом зубе. Взгляды метались от епископа к священнику, от Богоматери к епископу. У меня затекла лодыжка, и я осторожно переступила с ноги на ногу, чтобы ее расслабить. «Ну, отец мой!» Голос Лемерля звучал почти ласково. «Это правда!» Повисла тишина. Теперь я поняла, как умело Лемерль воспользовался моим вмешательством. Если епископ опровергнет обвинение Богоматери, то признает, что Лемерль не самозванец, а Изабелла подожжет запал. Если подтвердит обвинение, то опозорится перед архиепископом, свитой и сестрами. Лемерль упустил лишь одно обстоятельство, а я пока не знала, как обратить его себе во благо, если вообще сумею. У двери черного хода, почти невидимая, в дыму жаровни стояла сестра Антуана. Голова опущена, она напоминала рвущегося в бой быка. «Пожалуй, Джульетта, мне нужно тебя благодарить. Как ты догадалась, ума не приложу, наверное, без колдовства не обошлось. Да чего ж здорово! Ты подвигла Арно к признанию. Мой план был куда драматичней. Огонь меня с детства завораживает. Следовало мне предвидеть, что ты ринешься защищать бедных овец, которых зовешь сестрами. Что ж, дорогая, будь по-твоему. Пусть овцы живут, если можно считать это жизнью. Так или иначе правосудие свершилось. Ну, отец мой, Арно коротко кивает. Ах! Словно карточный домик рухнул. Это ложь! Запротестовала Изабелла. Нет, милая, это правда. Тут Лемерль, не сводивший глаз с епископа, распахнул сутану, и она скользнула на пол. Сестры закричали. Отец Коломбин предстал пред ними в дорожном одеянии, в сапогах со шпорами и кожаном жилете, бесстыдно показывая клеймо на левом плече. Черный дрозд из моей отлетевшей юности дерзко улыбался толпе. Словно подыгрывая ему, молния вспорола небо и озарила его белым сиянием. Как вынести стон толпы, который тянул меня вниз, словно подводное течение пловца? Я взглянула под ноги, и мир качнулся. Левую икру закололи невидимые иглы, задрожала вся нога. Если ничего не предпринять, я потеряю равновесие и сорвусь. Именно этого дожидался Лемерль, и сутану скинул мне вдруг, а просчитал свой жест четко и хладнокровно, как весь план. При шансах 1 против 60 он бы не рисковал, но если я сорвусь... Я снова переступила с ноги на ногу. Веревка натянута слабо. Сестры запрокинули головы, они ждут. Их чипцы, как чайки на морской глади. Еще 10 секунд, и она сорвется. Еще 10 секунд, все смотрят на белую фигуру. Отвлекающий маневр должен получиться. Падение, искореженное тело на мраморном полу. Я как раз успею улизнуть. Если нет, тогда к оружию. В заложницы сгодятся любая из сестер, но предпочел бы я Изабеллу. Меч, конь и вовсю прыть на материк. Трупик брошу в канаву, пусть Арно ищет. Или лучше с собой возьму. Там, куда я отправлюсь, он пригодится. Каждый день стану вонзать в него шипы в отместку. Не за себя, за Жюльетту, за мою милую восхитительную предательницу. Я желаю падения Эйли. Вот до чего мы дожили. За это он тоже заплатит сполна. Вопли собравшихся слились в хор. Их глаз, растянутый то на отчаяние, то выше, то ниже, то снова выше. Одни плачут от неизвестности, другие лица себе раздирают, но все смотрят на нас, а мы друг на друга. Мы как выигрышный расклад. Дама кроет валета, но это положение еще может поменяться. Даже стражники застыли, не успев обнажить мечи. Они ждут приказа, который не поступит. Знаю, чего ты ждешь, Лемерль, моего падения. Хочешь время выиграть? Чувствую твою волю, твое желание. Сорвись, мол, упади, соскользни с веревки во мрак. Думы твои тянут меня вниз. Я уже промокла насквозь. Вода из неумело залатанного водосточного желоба потекла в башню. Колокол в футах в трех над моей головой. Его звон разбился на голоса тысячи капелек. Ни за что не упаду. Но мрак зовет меня. Сведенные судорогой мышцы требуют отдыха. Кажется, я стою здесь уже многие часы. Предательница судорога терзает мышцы, ей вторит предательница веревка. От стона сестер кружится голова. Но я не упаду. Наверное, это сон. Нет, живые картины, целая серия. Каждую по несколько раз озаряет молния. Эйли поскальзывается, переступает на качающейся веревке, срывается, раскидывает руки, точно обнимая тьму. Громовой раскат. Такого гулкого я в жизни не слыхал. Неужто молния в колокольню ударила? Несколько секунд в кромешном мраке. Треск. Это оборвалась веревка. Пора бежать. Пока на меня никто не смотрит. Не могу, я должен ее увидеть. Дверь сторожит сестра Антуана. Выражение ее лица не сулит ничего хорошего, но она слишком неповоротлива, чтобы меня задержать. Один мой взгляд. Антуана на меня наступает, смотрит угрожающе, и я вспоминаю силу ее красных ручищ. Но Антуана только женщина. Что она сделает, даже если бросится на меня? Сестры толпятся. Каждой нужно увидеть искореженное тело. Сейчас начнется суматоха, и я улизну. Сестра Виржини смотрит на меня и сжимает кулачки. Сестра Томазина щурится. Я делаю еще один шаг к двери, а сестры клохчут, как перепуганные куры. Даже посторониться ума не хватает. Мой внезапный страх. Самая настоящая глупость. Нелепо бояться, что они попробуют меня остановить. Разве домашние гуси на лесу нападут?